Глава 5. На магических отходах жизнедеятельности механизм работал еще лучше. Правда, приходилось чаще чистить. Запах и мочевой камень сильно осложняли удовольствие от поездок на экспериментальном мегамобиле. Но мы искали пути решения этой проблемы. Поэтому на нашем заводике в штате появился алхимик. А когда с визитом в крепость Дарков прибыла королевская чета со свитой и убедилась, что все новшества работают, наш коллектив резко увеличился. Прислали ученых мужей из столицы. Началось государственное финансирование. Конечно же, я расстроилась, когда не заметила в делегации генерала Элиадора, что лишний раз доказывала, я для него пустое место. А жаль. Мне бы хотелось увидеть восторг в его глазах и хоть какое-то проявление уважения. Почти все герцогские кареты были отданы нам для переоборудования в мегамобиле. Пришлось даже вывести номера. Веру 001 и Веру 002. Мне оказали честь, назвав первую партию мобилей моим именем. Герцогские кучера прошли обучение и теперь вместе с кухаркой мотались на рынок на опытном экземпляре, неизменно собирая вокруг себя толпу зевак. Вскоре стали подтягиваться состоятельные соседи, желающие обзавестись такой же каретой. Мы активно демонстрировали не только ее, но и прочие механизмы. Стиральные машины не успевали клепать. Я ввела бухгалтерский учет, подключив местного эконома, и научила его рассчитывать себестоимость товара. Люба расплакалась, когда я принесла первые деньги, полученные от совместного предприятия. «Веру, всегда знала, что умнее тебя нет». Она крепко обняла меня. «Только, пожалуйста, не уходи от нас. Живи здесь». Я-то знала, чьи заветы они исполняют, но все равно пообещала. Куда я денусь от своего заводика? Так, в суете и заботах, я едва не прозевала новогодие. «Бал уже завтра?» Я испуганно оглянулась на Любу, которая пришла меня предупредить, что выезжаем с утра. «Нет, он будет через 3 дня, но прибыть нужно заранее, чтобы не прямо с дороги на бал, а успеть отдохнуть. Ты не забыла, что нам нужно еще забрать у модистки наряды?» «Да мы на моем мегамобиле домчимся за 2 часа». «Ну ладно, за 3». Я не готова была оставлять производство надолго. «Извини, Вера, но мы с детьми доберемся по старинке. Традиционным способом, на лошадях». «Хорошо», — сказала я, расправляя плечи. «Вы выезжаете завтра, а я подъеду в день бала. Будь добра, сама забери мое платье». «А как же примерка? Вдруг надо что-то подшить?» «Ну уж нет. Я оставлю тебе адрес, наведаешься к модистке сама. Хоть вообще на бал не езжай». Люба надула губы. Вовсе не потому, что рассчитывала на меня, как на няньку. Я давно этой работой не занималась. Она боялась, что я, увлеченная своим делом, вовсе не приеду. Ей не хотелось оставлять меня без праздника. Это была наша первая совместная вечеринка, с тех пор, как мы обе отдали Богу душу. Я поцеловала ее и пообещала, что встретимся на балу. «Небось, примчишься, как лягушонка в своей коробчонке», — ревниво поинтересовалась она. «А то жди грохота». Да, глушители мы делать еще не научились. На следующий день я проводила Любу с детьми и герцога до ворот. Для семьи и нянек они взяли самую большую удобную карету, в которую запрягли 6 лошадей. Я помахала им вслед платочком с восстановленной крепостной стены. Сама я не стала рисковать и выезжать за 2-3 часа, как думала, а отправилась в столицу в день бала, но с утра пораньше. Я рассчитывала, что успею заскочить к модистке и вовремя прибыть во дворец, чтобы переодеться и сделать прическу. До драконьего биголя долетела с ветерком за 4 часа, распугивая грохотом двигателя пеших и конных путников. Душа пела от счастья. Пусть скорость у мегамобиля была небольшой, а мне приходилось сидеть на облучке вместо кучера. Я была в полнейшем восторге. В поездку я оделась по-мужски и потеплее, поэтому сама по себе не привлекала внимания. Все пялились на безлошадную повозку, а я с вдохновлением дула ворожок, чтобы мне освободили путь. К как будто мало рева двигателя. Топливо, генерируемое детьми Любочки, оказалось высшего класса. Приятно порадовала столица. С момента моего последнего посещения она заметно отстроилась, и к Новому году ее еще и украсили. Нарядно одетый народ шел по улицам плотной толпой. Мальчишки, завидев мою карету, бежали следом с криками и улюлюканьем. Мне хотелось бы их покатать, но время поджимало. Я еще надеялась успеть сделать прическу. Но для начала мне следовало забрать бальное платье. Оставив мегамобиль на соседней улице, я прошлась по переполненной торговой площади. Потолкалась среди народа, снующего в разных направлениях. Послушала зазывал и музыку уличных музыкантов. Подивилась, что продают. Мне все здесь было в новинку. Я словно вырвалась на волю и не хотела с ней расставаться. Проголодавшись, купила пирожок с капустой и запила горячим узваром. Конечно, проконтролировала, чтобы кружку чисто помыли. Не хватало еще подцепить местную заразу. Вспомнив, что лягушонку в коробчонке будет ждать любовь, и она сильно расстроится, если опоздаю, я свернула к нужному дому. Переживая, понравится ли мне наряд и не потребуется ли переделка, я не смотрела по сторонам и едва не столкнулась со спускающимся со второго этажа мужчиной. Он так стремительно летел по лестнице, что его волосы и плащ развивались словно крылья. Красиво, чарующе и... Узнав его, я застыла с открытым ртом. Вот так встреча. Генерал Элеодор с собственной персоной. Он тоже поздно заметил меня. «Что застыл, болван?» Кинул мне эльф и бесцеремонно потеснил рукой, затянутой в перчатку. Хорошо, что и этой рукой, а не той, в которой держал плетку. Мимо меня прошествовало высшее существо, которое помыслить не могло о близком контакте со своим отребьем. Глубоко натянутая на мою голову шляпа не давала шанса признать во мне не только эльфа, но и женщину. Мне в лицо ударил жар. Я хотела резко окликнуть генерала и выплюнуть ему в лицо, что это он чуть не влетел в меня. И это он должен был посторониться, а не я. Но спесивый эльф уже взобрался на коня и, стегнув его, умчался прочь. Он меня не узнал. Еще бы. Мало кто из женщин в городе рискнул бы нарядиться в мужскую одежду. Но я боялась не доехать до столицы, если бы уселась за руль в женском платье. В дороге всякое случается. Тем более, что скорость я держала небольшую, боясь поломки. И запрыгнуть ко мне на облучок у грабителей или зеваки возможность была. Пусть сначала попривыкнут к самоходным телегам, а уж потом мы распустим волосы, нацепим на лицо улыбку и помчим на перегонки с ветром. «Хорошо», — вслух произнесла я, сверля взглядом спину удаляющегося всадника. «Еще сочтемся». Модистка тоже не сразу признала во мне женщину. Пока я не скинула плащ и не выпятила вполне приличную для остроухой девицы грудь. «Я от герцога Дарков», — сказала я, оглядывая комнату. Модистка оказалась немолодой женщиной в скромном рабочем платье. «Но герцогиня еще позавчера забрала свой наряд», — сказала она устало. Я ее понимала, у швей перед Новым годом всегда много работы. Она заказывала два. Я пришла за вторым. Я заметила стоящие за занавеской голые манекены. Все наряды уже были розданы, и лишь один из них дожидался хозяйку в темно-красном платье. Я печально вздохнула. «Здесь тоже празднуют год огненного коня». «Простите?» — не поняла модистка. «Красное платье. Оно явно для меня. Другого я здесь не вижу». «Ах, да, меня же предупредили, что за вторым приедут позже». Откликнулась модистка и повела к манекену. «Извините, я спала всего пару часов». Когда я встала рядом с платьем, швея посмотрела на меня с сожалением. Она сама убедилась, что платиновым блондинкам такой цвет не идет. Без энтузиазма, но все же похвалила, желая сбыть платье с рук. «В нем вы будете похожи на пышную розу». «Ну да, на распустившуюся розу, которая вот-вот начнет терять лепестки». Сотни валанов. Я в нем просто потеряюсь. Буду выглядеть бледный, как вампир, который не ел 2 столетия. Даже если нанесу на губы алую помаду. Я далеко не Кармен. У вас нет чего-нибудь попроще? От чего отказались? Модистка обиделась. От моих платьев не отказываются. Предупреждала же меня Люба, что надо ехать заранее. Пробежалась бы сейчас по лавкам и нашла платье по душе. Пусть простенькое, но смогла бы переделать под себя. Иголкой владею. Мда, я потрогала ткань, похожую на плотный муар. Уж лучше вовсе не идти. Модистка тоже расстроилась, видимо, кислое лицо. Вот так, Вера. Надо слушать, что говорят умные люди. Сказала я вслух и, оставив кошелек с деньгами, ведь человек старался, направилась к двери. По пути подхватила свой плащ. «Подождите, вы сказали Веру?» Я развернулась на каблуках. «Да, я леди Веру. Для вас есть послание». Модистка поманила меня в другую комнату, примерочную. В ней стояли 3 огромные коробки. Модистка шустро открыла все 3 и, вытащив из них платье, накинул на крышки. Я ахнула. Бледное розовое атласное с золотом, белое бархатное серебром и грязно-голубое без золота и серебра, но шитое из кружевных лепестков. Как только модистка его достала, я кроме него уже ничего не видела. «Откуда такое чудо?» Я провела по тончайшему кружеву рукой. Лепестки, словно живые, потянулись за ней. Ткань разгладилась, юбка каскадом цветов упала на пол. В отличие от 1-х 2, оно не было современным. В нем дышали прошлые эпохи. «К нему положен венок», — модистка вытащила его из шелкового мешочка. «И туфли, белые, под все 3 наряда». Их она взяла из отдельно стоящей коробки. «Это платье прекрасно!» Я взяла из ее рук венок и, тряхнув головой, чтобы рассыпались собранные в пучок волосы, прятавшиеся всю дорогу под шляпой, надела на себя. Модистка смотрела на меня с восхищением. «Сама такую кропотливую работу впервые вижу. Это же каждый лепесток, каждый цветочек нужно пришить на отведенное ему место». Явно не 1 год эльфийские мастерицы корпели. Но на мой вкус я бы выбрала розовое или белое. Кружево на голубом настолько тонкое, того и гляди расползется, будто паучки паутинку сплели. Нет-нет, только это. Но вы мне так и не ответили, откуда наряды? Их принесли слуги герцога Элеодора. Его светлость сам был здесь и наказал показать их девушке по имени Веру. Хозяйка мастерской любовалась моим отражением в зеркале. «Зачем ему?» Я нахмурилась. «Новогодие — время чудес», — с улыбкой ответила модистка.